Страница 80. Часть 2. Крещение Руси. Сплетение загадок. Смерть на Днепре. Многие историки давно уже соглашаются, что убийство князя Святослава печенегами у днепровских порогов – история гораздо более сложная и загадочная, чем официальная версия, согласно которой Святослав, возвращаясь после войны с ромеями, чисто случайно напоролся на превосходящие силы степняков. Так что здесь я не открываю никаких Америк. Пока. История в самом деле загадочная и грязненькая. Судите сами. После продолжавшихся 2 месяца схваток у болгарской крепости Доростол Святослав заключил с византийским императором Иоанном Цимисхием, в общем, довольно почетный мир, и поплыл с дружиной в Киев поздней осенью. Согласно летописям, русским стало известно, что у порогов печенеги устроили засаду. И вот здесь что-то происходит, что-то навсегда оставшееся загадкой. Большая часть дружины с воеводой Свинельдом во главе уходит в Киев по суше, степью, и благополучно добирается до города. Что касается князя Святослава, он вдруг начинает вести себя более чем странно. С меньшей частью дружины остается зимовать то ли на берегу, то ли на одном из Днепровских островов. Зима выдалась лютая, еды почти нет. Летописцы подчеркивают, что русские бедствовали несказанно. По полгривны платили за конскую голову, врагом были болезни. Весной Святослав, даже не пытаясь пройти степью, по которой благополучно ушел Свинельд, вновь плывет по Днепру. Печенеги, что странно, отчего-то зимовали здесь же. Они по-прежнему подстерегают князя и убивают. Странности выше допустимого. Почему Святослав не ушел в Киев степью? Означает ли уход Свинельда, что в русском стане произошел раскол? В истории вроде бы не отмечены какие-то действия Святослава, внушившие печенегам непреодолимое желание за что-то отомстить князю. Страница 81. Темная история. И потому ее не единожды назвали заказным убийством. Полное впечатление, что Святослав прекрасно понимал, в Киев ему идти нельзя. Почему? Что там могло случиться? Поначалу во всем винили византийцев, якобы подкупивших печенежского князя Курю. Однако впоследствии было блестяще доказано, ромеям просто не хватило бы времени организовать довольно сложную операцию. Не успели бы они снестись с печенегами. Тогда покойный Гумилев предложил довольно изящно построенную версию. Согласно ей, заговор против Святослава был затеян старшим сыном Святослава Ярополком, стоявшим во главе киевских христиан. Другими словами, набиравшая силу христианская партия таким образом отделалась от одного из самых влиятельных своих противников. Благо под рукой имелся киевский воевода Претич, несколькими годами ранее ставший побратимом печенежского кагана Кури. Он, скорее всего, и стал связником. Косвенным подтверждением этой версии служит Иоакимовская летопись, где смерть Святослава объявлена Божьей карой за то, что князь в 971 году расправился с киевскими христианами и велел разрушить некую церковь. Вообще-то Иоакимовская летопись давно признана компилятивным источником, составленным в XVII веке, которому доверять без проверки нельзя, академик Рыбаков. Сам академик считал, что доказательством является постамент языческого бога в центре Киева, который был вымощен плинфой и фресками христианского храма, разрушенного до 980 года. Правда, приведенное академиком Рыбаковым доказательство свидетельствует лишь о том, что христианский храм был некогда разрушен, но как не о том, что в разрушении повинен князь Святослав. Читатель вправе недоуменно воскликнуть: «Позвольте, ведь достоверно известно, что Святослав, не в пример матери Ольги и старшему сыну Ярополку, был приверженцем язычества». Страница 82.